Звуки голосов оторвали меня и остальных от увлеченного наблюдения. Резко придя в себя, я заметил, что в зале изрядно потемнело. Похоже, вечер уже приближался к ночи. «Быстро прячьтесь», — зашипела Фиделия. Однокурсники кинулись в рассыпную. Не желая попасть на глаза неизвестным, я тоже поторопился скрыться с глаз. Но, прислушавшись к разговорам, расслабился. Говорили юношеские голоса, а значит, незваными гостями оказались просто другие ученики. Убедившись, что мое укрытие надежно, я аккуратно выглянул в зал. Полутемная арка одного из коридоров осветилась тусклыми лучами. Через мгновение оттуда вышли несколько людей. По виду, старшекурсники. Все шли, освещая дорогу палочками, артефакты для создания плетения испускали с кончиков едва заметное тусклое сияние. «Сейчас и рассудим», — долетели до меня отголоски разговора, когда они приблизились. Говорил высокий плечистый парень. Он шел впереди. За ним следовал еще один, невысокого вида юноша, и замыкало шествие двое низких крепышей, похожих на вышибал какого-нибудь кабака. Не обращая внимания на стеллажи и витрины, процессия проследовала к центру зала. Здесь пара начинающих магов вступила на тот самый рисунок, расчерченный на полу. Остальные двое остались чуть поодаль. Увлеченные своим важным делом, старшекурсники не заметили нас, притаившихся среди стеллажей. Благо, бледный свет, исходящий от энергетических светильников, только усиливал густые тени, скрывая нас. «Что они делают?» — спросил Кир. «А ты разве не понимаешь, болван?» — прошипела Фиделия. «Они собираются устроить поединок». И правда, поведение незнакомых старшекурсников указывало на это. Оба вставших в рисунок парня сняли и отбросили стесняющие движения плащи в сторону. После этого они сделали пару разминочных движений и поудобнее перехватили свои палочки. «Давай еще раз обговорим условия», — произнес высокий блондин, что шел первым и вел себя поувереннее, чтобы, когда ты проиграешь, больше уже не мог увиливать. «Я свое слово держу», — ответил второй, и потому, вероятно, он хотел, чтобы его голос звучал грозно, но из-за волнения или просто неудачного стечения обстоятельств дал петуха. Получилось столь комично, что его оппонент рассмеялся, фыркнула и Фиделия, но достаточно тихо. «Кто проиграет, тот больше не подойдет к Бьянке», — наконец откашлившись, произнес старшекурсник. «Я даю слово, что выполню обещание, даю слово», — подхватил его оппонент. «Теперь можно и начинать». Он повернулся к одному из стоящих в стороне ребят. Тот достал какой-то предмет и поставил его на пол неподалеку. После нажатия на кнопку предмет зажужжал. Оппоненты подошли друг к другу ближе и встали спина к спине. В этот момент предмет, оказавшийся хронометром, начал издавать щелчки через равные промежутки времени. С каждым щелчком оба оппонента делали шаг вперед, отходя друг от друга и двигаясь строго по линии. Шаг, шаг, еще шаг. Напряжение в зале росло. Секунда шла за секундой, а маги отдалились друг от друга уже на приличное расстояние. Оба напряженные, как струны, они ждали сигнала к бою. Мы, затаив дыхание, наблюдали за этим. Дзынь. Громкий звук разлетелся под сводами зала, став спусковым крючком. Я буквально впился глазами в происходящее, понимая, что сейчас увижу магический бой. Оба дуэлянта развернулись друг к другу одновременно. Уже в повороте они начали создавать плетение, готовясь атаковать. Первым успел блондин. Развернувшись, он закончил резкое движение и направил палочку во врага. Из ее кончика вылетела синяя стрела магической энергии. Его противник запоздал не потому, что был хуже, он решил начать с защиты. Одно движение, и его окутал полупрозрачный купол. Тут же по нему растеклось плетение врага. «А теперь получи!» — закричал довольный первым успехом маг. Перестав держать щит, он выпустил свое атакующее плетение. То в свою очередь было принято на щит блондина. Схватка превратилась в ожесточенный обмен ударами, проходящими в одном ритме, атака-щит-атака. Каждый из магов наносил удар, после чего защищался, поддерживая эту тактику. Навскидку я тут же придумал пару способов сломать ритм и нехорошо удивить врага. Однако не стоило забывать, что здесь проходила дуэль двух студентов. Этим было еще не до экспериментов. Зато мне был весьма интересен процесс создания местных плетений. Оба делали это молча, помогая себе жестами палочки. «Неумехи», — фыркнула Фиделия. «На занятия бы лучше ходили, а не за девок дрались». Остальные ее не поддержали. Разинув рты, все смотрели на дуэль, как на что-то необычное, прежде невиданное. Прошло еще полминуты, а поединок продолжался. Казалось бы, перевеса нет, противники равны, однако на самом деле это было не так. Блондин начинает выдыхаться, заметил я. Каждый раз он все позже создает щит. И правда, показавшийся сперва более хилым паренек с каждой секундой сражался все увереннее. Атакуя раз за разом, он подводил соперника к моменту, когда тот не успеет защититься. Учитывая, что никаких сюрпризов можно было не ждать, я уже предвкушал скорый исход. Однако дальнейшие события меня удивили. Два других старшекурсника молча наблюдали за дуэлью товарищей, но в какой-то момент один из них шевельнулся. Сгорбившись, чтобы было не видно, он спрятал под полой плаща палочку, которую сейчас наводил на побеждающего дуэлянта. В момент, когда тот создавал плетение, подлая атака сделала свое дело. Поначалу я не понял, в чем дело. Атакуя, дуэлянт сделал шаг вперед, но его нога тут же заскользила, словно встала на лед. Нелепо взмахнув руками, он выпустил заклинание в стену и упал. Блондин этим тут же воспользовался. Очередная его атака отшвырнула неудачливого врага, выталкивая из дуэльного рисунка. Более того, тот выронил палочку, что уж точно означало конец поединка. Однако блондинчик не успокоился на этом. Сделав резкий взмах, он отправил второе плетение. Ударив в противника, оно оплело несчастного путами. Судя по болезненному вскрику, заклинание приносило боль. «Что за скотский прием?» – пробормотала Фиделия. «А чем ты?» – спросил Кир. «Он же проиграл». Фиделия, которая единственная, кроме меня, заметила, что произошло, лишь фыркнула, даже не став ничего объяснять. «Ну вот», — самодовольно произнес блондин, что и требовалось доказать. Он старался казаться уверенным, но тяжелое заполошное дыхание чуть смазывало картину. Он подошел к скованному противнику, но заклинание снимать не спешил, возможно, ожидая, когда тот будет просить пощады. Однако реакция была иной. «Ты подстроил это», — закричал тот, охваченный яростью. «Дуэль нечестная». В ответ победитель лишь рассмеялся и посмотрел на своих друзей. Те заухмылялись. «Надеюсь, ты будешь мужчиной и не станешь», — начал было блондин, но был прерван. «Крысы!» — закричал его разъяренный до невозможности противник. «Как вы посмели ударить в спину? Что ты мелешь?» — процедил блондин. «Или ты смеешь предположить, что я бесчестный?» Тут бы проигравшему студенту оценить ситуацию и смолчать, но, охваченный яростью, он уже неадекватно оценивал происходящее. «Крысы!» — повторил он. «Я думал, ты честный человек, а ты крыса!» Блондин налился краской, но все же сдержался. «Ты проиграл дуэль. Помимо первого требования за оскорбление, завтра при всех попросишь прощения», — вновь повернулся он к поверженному. «Иначе ты на все братства прослывешь лжецом и трусом». Договорив, он с видом полностью сделанного дела направился к выходу из зала. Два его товарища последовали за ним. Я вздохнул, решив, что маленький подростковый конфликт уже улажен, но ошибся. То ли жажда справедливости одолела, то ли подростковое бунтарство, но поверженный не стерпел. «Ты лгун, подстилка аристократов!» — крикнул он в спину уходящему. «Все уже слышали твои гнилые слова про то, что Харден пойдет в услужение этим мразям, и ты побежишь первым кланяться и лизать им сапоги». Вот так неожиданно обычная стычка из-за любовного треугольника приняла серьезный оборот. Уже отошедший довольно далеко красавчик замер. Его лицо исказило гримаса ненависти, а рука потянулась к палочке. Я понял, что сейчас может случиться то, что позже заставит всех сожалеть о содеянном. Уровень магии у него был скорее всего близок к единице. Это означало, что при всплеске ярости маг вполне мог и убить. Я перевел взгляд на своих однокурсников. Те, застыв, наблюдали за разворачивающимся действом, забывая даже моргать. Фиделия и та была увлечена, но с этим нужно было что-то делать. «Так, эти олухи сейчас наверняка привлекут внимание», — тихо произнес я. «Уходим, если не хотите схлопотать нарушение в первую же неделю пребывания в Хардене». Это подействовало. Придя в себя, однокурсники неуверенно переглянулись. «Быстро», — надавил я, — «или завтра схлопочем от декана». Я показал рукой на ближайший выход. Кивнув, все гуськом от стеллажа к стеллажу начали туда пробираться, пользуясь тем, что старшекурсники увлечены стычкой и уже ничего не замечают. Проводив их взглядом, я убедился, что все наши вышли из зала, после чего остановился и оглянулся. «Ситуация нехорошая», — подумал я, — «как бы эти безголовые не натворили чего-нибудь серьезного, а судя по происходящему, к этому все и шло». «Ах ты грязь!» – зашипел блондин. Оскорбление вывело его из себя. «И неважно, что оно было оправданным. Сейчас я тебе покажу, начал было он. Это было не мое дело, однако какая-то новая часть меня не желала просто отворачиваться. Но, разумеется, и вести себя, как идиот, я не собирался. Еще раз проверив, что однокурсники ушли и не наблюдают за мной, я быстро обратился к источнику. Волевым усилием швырнул незамысловатое плетение в сторону одного из коридоров, ведущих в зал. Ударившись о стену, оно вспыхнуло светом, создавая ощущение, что кто-то приближается. «Госпожа декан!» – закричал я. «Можно зайти посмотреть в зал?» Голос отразился от стен, не давая старшекурсникам понять, откуда он исходит. Да те и не пытались. Только услышав пугающее слово «декан», они тут же подорвались в разные стороны, словно испуганные мыши. Даже блондин, растеряв весь свой апломб, несся прочь быстрее всех. В зале остался только один единственный старшекурсник, что проиграл дуэль. Он и рад был бы тоже сбежать, да связывающее плетение не давало ему уйти. Дергаясь, он пытался вырваться, но не мог. Наконец, осознав тщетность попыток, он замер, ожидая справедливого наказания. Каково же было его удивление, когда он увидел лишь одного младшекурсника. «Да расслабься ты», — произнес я. «Нет никакой деканши», — я крикнул, чтобы эти свалили. «А-а-а», — глуповато протянул тот. Он еще несколько секунд тупил, прежде чем наконец до затуманенного разума дошел смысл сказанного. Оглядевшись, парень чуть успокоился и, кажется, начал думать. «Кто бы ты ни был, друг», — произнес он, — «подтолкни палочку, а, мне вылезти из этой дряни надо». «Похоже, упор в образовании делается именно на работу с инструментом», — мысленно кивнул я, «если уж старшекурсник не может без артефакта справиться». Однако по одному встречному не стоило спешить делать выводы о целом мире. Кивнув, я забрал лежащий в стороне артефакт и отнес владельцу. Шел намеренно медленно, незаметно исследуя попавший в руки инструмент мага. «Вот», — наконец произнес я, возвращая палочку, — «и зовут меня Виктор». Судя по болезненному виду, заклинание продолжало доставлять парню море болезненных ощущений. Присев, я вложил палочку ему в руку. Тут же он сделал замысловатый жест, а светящиеся зеленью путы энергетическими брызгами разлетелись в стороны. «Фух», — выдохнул старшекурсник. «Ну и дрянь». Встав, он отряхнулся, после чего вновь обратил внимание на меня. Я же в ответ рассмотрел его. Невысокий, но крепкий, он создавал ощущение ершистости и дерзости. Эдакий бунтарь, который из-за своей прямоты вечно попадает в нехорошие ситуации. И судя по произошедшему, вид соответствовал содержанию. Тем временем на лице старшекурсника отразилось узнавание. Я, в свою очередь, отметил, что, кажется, видел его на уроках Хаука, он там весело проводил время, наблюдая за нами. «Так ты тот двойка», — с удивлением произнес он, а потом расслабился и пожал плечами, что, видимо, означало «чудеса случаются». Парень явно еще не отошел от шока битвы, а потому вел себя слегка странно. «Пошли уже», — махнул рукой я, — «а то и правда кто-нибудь придет». Вместе мы покинули зал славы Магадуэлинга. Несколько минут шли по утонувшим в полутьме коридорам Хардена молча. Наконец мой спасенный соизволил начать разговор. «Ах да, меня зовут Теодор», — произнес он, протягивая руку. «Для друзей тебя, тогда и меня зови Вик», — повторно поздоровался я. «Спасибо», — кивнул он, тщательно скрывая неловкость. «Я бы, конечно, и сам справился, но ты это грамотно придумал». Видимо, благодарить новичка ему было сложно, поэтому он поспешил сменить тему. «Давай, я тебя провожу», — произнес он, — «а то мало ли». Вместе мы спустились в холл и оттуда уже направились в крыло, где я жил. Понимая, что выдалось пара минут, я решил прояснить ситуацию. «А из-за чего у вас дуэль случилась?» — спросил я. Похоже, мой вопрос заставил его вспомнить о плохом. Эмоции тут же вспыхнули на ранее спокойном лице. «Да этот Джастин просто засранец и врун!» — прорычал он. «Ну кто бы сомневался!» — фыркнул я и приготовился выслушать типичную подростковую историю. Несмотря на теплую погоду, в кабинете лорда Шикла горел камин. От этого в помещении было жарковато, и на бледных от рождения лицах присутствующих виднелся болезненный румянец. «Так что же этот двойка, твоя дочь начала работать с ним?» — спросил один из сидящих за столом, лорд Маккалин. «Паренек в переходном возрасте. Симпатичная девочка может быстро его охомутать». Хозяин кабинета поморщился и отрицательно покачал головой. «По сообщениям моей дочери, парень уж больно непростой», — отозвался он. «Есть у него и воспитание, и подготовка. Боюсь, у Фиделии не хватит способностей повлиять на него в достаточной мере». «То есть ректор Блектерн нашел его все же не в занюханной деревне», — хмыкнул Маккалин. «Что же тогда скажет тот, кто расследовал это?» После его вопроса откашлялся еще один из присутствующих. Когда он начал говорить, в его голосе зазвучали нотки неловкости. «В том-то и дело», — отозвался третий аристократ, лысоватый толстяк. «Мы проверили все знатные семьи, какие только можно. Никакой связи не обнаружено. А подальше искали», — уточнил его собеседник. «Например, среди русской аристократии. Малец идеально говорит на английском», — пожал плечами толстяк. «Да и уж слишком сложно. Прошла только неделя с момента объявления новости, а Блектерн уже пожинает плоды. Его позиции усилились», — процедил Маккалин. «Мы должны действовать, пока не поздно». На несколько минут в комнате установилась тишина. Все обдумывали услышанное. «То есть нам нужен контакт с этим двойкой», — подытожил лорд Шекл. «Но Блектерн этого, разумеется, не допустит». «Не допустит, пока он в школе», — заметил Маккалин. «Однако скоро старика вызовут к аномалии». «Откуда у тебя такая информация?» — подозрительно спросил Шекл. В ответ аристократ лишь усмехнулся. «Я предчувствовал, что расследование зайдет в тупик», — произнес он. «И пока вы тратили время впустую, подготовил кое-что. Хм, ну, допустим, Блектерна ты на время уберешь», — ответил Шекл. «А дальше что?» «А дальше их деканша получит приглашение на некое публичное мероприятие, отказаться от которого она не сможет». Самодовольство так и сквозило в каждом слове Маккалина. «Там мы и посмотрим на нашего двойку». При слове «публичное мероприятие» на лицах его соратников отразилось понимание. В скором времени приближался первый осенний прием, открывающий сезон мероприятий среди высшего общества. Событие громкое и важное. Однако прониклись планом не все. «Посмотрим, мы на него на празднике уже налюбовались», — фыркнул Шекл. «Это же всего лишь ребенок. Что ты хочешь узнать в разговоре с ним?» «Я и не делаю ставку на разговор», — еще самодовольнее усмехнулся Маккалин. «Посмотрим на парня, а на обратном пути его похитит. Вот так был двойка, и не станет его». Последняя фраза была довольно неожиданной. Некоторое время все размышляли. «Что ты хочешь с ним делать?» — наконец спросил Шекл. «Двойка вносит слишком много сложностей в наши планы», — хмыкнул Маккалин, довольный тем, что его идея произвела на всех впечатление. «Поэтому будет куда лучше, если он исчезнет навсегда». Присутствующие согласно закивали. Метод был грубоват, но уж что поделать. Это было куда лучше, чем дать магу войти в силу и стать настоящей проблемой. «Неплохо, неплохо», — задумчиво протянул Шекл. «А с самим мальчишкой-то что? Больно ценный ресурс, чтобы разбрасываться». «Доктор Краун скоро прибудет в город», — намекнул ответчик. Прозвучавшее в помещении имя вызвало неоднозначную реакцию. «Этот мясник?» — поморщился Шекл. «Я все понимаю, но в кого мы превращаемся, сотрудничая с ним?» Его поддержали несколько голосов. «Методы доктора внушают некоторые опасения», — с неохотой признал Маккалин. «Но он работает ради науки, а это дело благородное». Все переглянулись. Никого нарушением закона здесь испугать было нельзя. Посомневавшись для порядка, они пожали плечами, принимая это решение. «И кстати», — добавил Маккалин, — «благодаря этому я наконец договорился о той замороженной сделке». Договорив, он осклабился. Вот так в уютном кабинете был объявлен приговор ничего не подозревающему студенту. И, учитывая власть и могущество присутствующих, едва ли у кого хватило бы сил нарушить его. Хватит ли сил у подростка двойки? Глава 16. А он как шмальнет, а тот щит, и в ответочку. Эмоционально рассказывал Кир. И такая вспышка. Его компашка, выпучив глаза, с большим вниманием впитывала каждое слово. Да и остальные наши однокурсники из-за громкости рассказа стали невольными слушателем. Тем временем Кир так разошился, что в очередном эмоциональном порыве смахнул со стола чей-то стакан с чайным настоем. Последовавшие за этим шипение и ругань попортило его выступление, хоть и не совсем. «Ну вы, блин, даете, круто!» Послышались возгласы однокурсников, расстроившихся, что пропустили настоящую дуэль крутых магов. «Чтоб я еще хоть раз взяла с собой этих идиотов», на секунду закатила глаза Фиделия. «Кстати, она подозрительно посмотрела на меня. Ты куда вчера пропал на обратном пути?» спросила девушка. Я хотел было увильнуть от ответа, но остановил себя. Это был еще один момент, где требовалось силой корректировать прежние установки моей личности. Вместо мягкотелости прямота и спокойствия. Я подумал, что тому парню понадобится помощь, пожал плечами я, и остался на минутку. И что, с любопытством произнесла Фиделия. Помог, помог, просто кивнул я. Хаймеф, в своем привычном стиле фыркнула девушка, почему-то оставшись неудовлетворенной диалогом, но допытываться не стала и перевела тему. Кто скажет, какой сейчас урок? Крис, она завертела головой, ища невысокую блондинку. Так уж вышло, что хоть и тихая, но сверхответственная Крис стала ходячим справочником. Основы по аномалиям, ответила она, в подвальном этаже. Тут же послышались возбужденные обсуждения нового урока. Заинтересовался и я, ведь услышал нечто знакомое. Я уже знал, что так называемые аномалии принесли местной цивилизации страшные катастрофы, названные первым и вторым ударом. Неудивительно, что столь масштабное явление изучали в школе. Но сначала следовало сделать кое-что. Кстати, помните, Алисия говорила про назначение старосты? Произнес я достаточно громко, чтобы услышали все за столом. Мы ведь так и не выбрали. Я предлагаю Крис. Она самая ответственная. Говоря это, я пригляделся к остальным. Особого интереса новость не вызвала и, кажется, была принята положительно. Никто не хотел принимать на себя лишние заботы. Сама же Крис выглядела смущенной, но не возражала. «Кто-то против?» – спросил я, переведя взгляд на Фиделию. Но та лишь молча кивнула, принимая кандидатуру. Крис была максимально нейтральным человеком, устраивающим всех. «Ну, раз никто не против, значит, вопрос решен», – кивнул я. «Если все поели, предлагаю пойти на новый урок. Крис, веди». Мы почти одновременно встали из-за обеденного стола и под любопытными взглядами старшекурсников направились на выход из зала. Внезапно я увидел знакомое лицо. Теодор сидел за одним из столов в компании друзей. Он также заметил меня и махнул рукой в приветствии. Вчера на прощании Теодор пообещал, что отблагодарит меня. Не то чтобы я делал все ради награды, но было интересно, что же придумает старшекурсник. Кивнув ему, я покинул зал. «Туда», — показала Крис. «В подвалы ведет только центральная лестница и одна от крыла. И когда ты успела все это разузнать?» — ворчливо спросил кто-то из наших. Алисия рассказала, улыбнулась Крис. «Она проводила бы, но у нее свои занятия». Я мысленно кивнул, еще раз оценивая верность выбора. Крис, кажется, нашедшая в Алисии пример для подражания, подходила на роль староста идеально. Вслед за ней мы подошли к одной из лестниц. На этот раз вместо того, чтобы подниматься к аудиториям, мы направились вниз. Стоило опуститься буквально напролет, как температура воздуха заметно снизилась. Однако было и еще кое-что. Между первым этажом и подземным неестественно большое расстояние, отметил я, считая пролеты. Возможно, так оградили лаборатории, где могут проходить опасные занятия. Наконец мы оказались на подземном этаже. Пройдясь вдоль однотипного ряда дверей, Крис уверенно показала рукой на одну из них. Почему-то на этом ее заряд уверенности закончился, и девочка по своему обыкновению стушевалась, боясь зайти внутрь. «Ну, давайте посмотрим, что там расскажут на новом уроке», — хмыкнул я, толкая дверь. По ту сторону оказался обычного вида класс, разве что слегка повышенная влажность, прохлада и отсутствие окон вызывали неприятные ассоциации. Оценивая вид, я зацепился взглядом за мужчину, сидящего за преподавательским столом. Сразу же бросилась в глаза легкая бледность, хоть и не столь выраженная, как увиденных мною ранее аристократов. Мужчина что-то увлеченно писал, но при моем появлении поднял лицо. Я встретился со спокойным, даже холодноватым взглядом серых глаз. Всем своим видом этот человек соответствовал кабинету. «Доброе утро, господин Э-э-э. Клауд», я с трудом вспомнил имя из расписания. Мужчина молча кивнул, давая понять, что я верно его идентифицировал. «Мы первокурсники, пришли на урок», — добавил я. «Разрешите войти», — будто экономя слова, преподаватель по аномалиям второй раз кивнул и сделал рукой приглашающий жест. Не став терять времени, я, а вслед за мной и однокурсники начали заполнять класс, разбавляя его гробовую тишину. Однако то ли атмосфера, то ли холодный взгляд учителя быстро заставили всех притихнуть. Что же, преподаватель небрежно поднял руку и посмотрел на часы. «Начнем, пожалуй». Встав, он подошел ближе к нам и встал, будто давая возможность себя рассмотреть. Новый преподаватель определенно умел впечатлить первокурсников одним лишь своим видом. Хауку для этого понадобилось устроить мучение с полосой препятствий, а Клауду было достаточно лишь молча посмотреть на нас несколько секунд. Казалось, будто что-то исходит от него, что заставляет сидеть тихо и внимать. «Я, Герман Клауд, буду преподавать вам основы аномалии и еще некоторые предметы чуть позже», — произнес он. «Называйте меня просто господин Клауд. На этом закончим с приветствием». Дальше я ожидал какую-нибудь вводную лекцию или наоборот, вопросы, чтобы оценить знания. Однако Клауд удивил. «Класс, встать!» — резко произнес он. Однокурсники буквально подскочили, подчиняясь. Встал и я, чтобы не отрываться от коллектива. «Оставьте письменные принадлежности здесь», — произнес преподаватель. «И идем за мной». Мы послушно покинули аудиторию, вернувшись в подвальный коридор, чтобы направиться куда-то в полутьму. Вскоре впереди появилась мощная железная дверь, которую сторожили два старшекурсника, видимо, дежурные. Клауд одарил студентов своими фирменным кивком. Те, в свою очередь, поздоровались, после чего с любопытством посмотрели первокурсников. Глядя на выражение их лиц из разряда «сейчас что-то будет», я испытал чувство дежавю. Примерно так же было перед уроком Хаука, а дальше стало не до размышлений. Без предупреждения Клауд открыл дверь, и все резко изменилось. Первым делом я ощутил нечто знакомое и одновременно неожиданное. Это был коктейль из обрушившегося на меня магического давления разных спектров. Что там еще было намешано, я уже понять не смог. Стало резко не до того. По мозгам будто ударило, вызывая резкое головокружение. Одновременно с этим все органы внутри будто сжало, одарив целым букетом отвратительных ощущений. Я пошатнулся, но устоял на ногах. Дальнейшие секунды уходили на то, чтоб не упасть от неожиданного удара. Нетрудно догадаться, что волна этого энергетического смрада накрыла и однокурсников. Эффект был сногсшибательный, в прямом смысле. Кто-то закричал от неожиданности, большая часть просто попадала на пол. Все это создало полнейшую неразбериху. «Достаточно», — раздался резкий голос преподавателя. Грохнула металлическая дверь, тут же рассеялось и давление. «Фух», — выдохнул я, привалившись к стене. Это было неожиданно. Справившись с неприятными ощущениями, я обратил внимание на окружение. Коридор превратился в какое-то место стихийного бедствия. Основная часть однокурсников сейчас в повалку лежала на полу. Кто-то стонал, кто-то звал маму, девушки просто плакали. Те, кто покрепче, уже сидели, пытаясь прийти в себя. На ногах остались лишь я и Фиделия. Девушка, кажется, стала ее бледнее, а черты ее лица заострились. Вполне возможно, и я сейчас выглядел так же. Давление на мой слабый источник было оказано серьезное, и только навыки и опыт помогли не оказаться среди лежащих на полу однокашников. Учитель наблюдал за всем этим со все тем же индифферентным выражением лица. Старшекурсники также слегка побледнели, но изо всех сил держали перед нами крутой вид. «Что же, результат ожидаем», — кивнул Клауд. Несколько минут прошло в ожидании, пока все придут в себя. Наконец, когда однокурсники более или менее очухались, Клауд вышел вперед. «Кто мне скажет, что это было?» — спросил он. «Остальные мои однокурсники хоть и слушали, но еще приходили в себя, так что ответить не могли. Только Фиделия подняла руку. «Излучение аномалии», — произнесла она. «Верно, очень слабое излучение», — кивнул Клауд. «А теперь слушайте меня внимательно». И без того серьезный, он, кажется, еще больше посуровил. «Аномалии — это самое страшное, что вы можете встретить в этом мире», — произнес он. «Настолько они опасны и чужды для человека. Попав в аномалию, вы можете встретить кого угодно, опасную тварь, смертельную ловушку или свою погибшую мать, которая постарается лишить вас жизни». Слова, сказанные Клаудом, впечатлили и без того напуганных студентов. «Однако именно они и являются источниками магического излучения», — добавил он. «Из-за них появились мы, маги». Слушая слова преподавателя, я анализировал ощущения. Давление аномалии представляло из себя какофонию разных воздействий, что буквально огорошило меня. Именно поэтому понять сразу, что же мне показалось в нем знакомым, не получалось. Человечество тщательно изучает аномалии. «Здесь, в Хардене, этим занимается факультет аномалий», — продолжал Клауд. «Но требования к студентам, желающим туда попасть, чрезвычайно высоки. Думаю, вы понимаете, почему. Видимо, делая скидку на то, что студенты еще с трудом воспринимают информацию», он после каждого предложения делал паузу, давая всем время осознать услышанное. «Со мной вы получите необходимый минимум знаний, который должен знать по этой теме каждый маг, Клауд показал рукой на железную дверь. А также выработайте сопротивление к аномалиям, насколько это возможно. Его глаза прошлись по мне и Фидели. На сегодня урок окончен. Возвращайтесь в свои комнаты и отдыхайте до конца дня, произнес он тоном, не терпящим возражений. Вы двое, помогите одноклассникам. Последняя фраза предназначалась нам с Фиделией. Убедившись, что мы услышали, Клауд коротко попрощался и, кажется, потерял к нам интерес. О чем-то переговорив со старшекурсниками, он направился обратно в свой кабинет. «Ладно, нечего и нам здесь торчать», — выдохнул я и повернулся к Фидели. «Иди впереди, а я буду замыкающим, чтобы никто не потерялся». Девушка хоть и выдержала давление вместе со мной, но также явно была не в себе. Только это объясняло, почему она покладисто кивнула и выполнила распоряжение. Кое-как скоординировав однокурсников, мы направились к лестнице. Постепенно те приходили в себя, поэтому, когда мы подошли к лестнице, они уже более или менее ровно переставляли ноги. Под насмешливыми взглядами попадавшихся навстречу старшекурсников мы поднялись на нужный этаж и повернули в свое крыло. Там непривычно послушные ребята разошлись по своим комнатам отдыхать. У меня же не выходили из головы назойливые мысли. Буквально где-то на поверхности сознания маячила идея, но я не мог ее ухватить. Посмотрев в сторону своей двери, я подумал о том, чем же заняться. В отдыхе или сне не было смысла. Благодаря развитому сознанию в восстановлении я уже не нуждался. Тренировки также не требовались. Еще не привыкшие к нагрузкам тело сейчас и так неплохо прокачалось. Впервые за последние дни, похоже, выдалось свободное время, подумал я. Почему бы не воспользоваться этим? Еще в первый день я впечатлился великолепным парком с его хмурым видом. Теперь у меня появилась возможность там прогуляться. Приняв решение, я повернул обратно. Быстро спустившись, чтобы не привлекать особого внимания, покинул школу через боковой ход, который использовался для утренних зарядок. Миновал тренировочные площадки и вышел на одну из прогулочных дорог, а затем углубился в парк. Несмотря на раннюю осень, солнце еще неплохо припекало. Но стоило вступить под тень деревьев, как меня окружила прохлада, напитанная лиственными запахами. Невольно я вспомнил, как в прошлом мире любил размышлять в уединении. Сев на удобную лавку, я постарался припомнить все, что ощутил в подвале. Самым мощным, конечно, было магическое давление, что едва не сбило меня с ног, мысленно отметил я. Но что же было еще? Старательно отсеивая весь спектр полученных ощущений, я искал то, что привлекло мое внимание. Однако то ли разум не оправился, то ли воспоминания были утрачены, но сразу найти ответ не вышло. Как всегда в таких моментах, помогла случайность. Взгляд зацепился за лавочку, по форме очень походившую на те, что были в саду у учителя. Мозг тут же поднял по цепочке ассоциаций нужные воспоминания. Вот оно, уцепился я за нужный образ. Тошнотворное ощущение, которое так трудно было вычленить из-за мощного энергетического фона. Я вспомнил, где ощутил его раньше. Магия душ, мысленно воскликнул я. Когда в прошлом мире я потерял магию, постепенно отчаяние охватывало меня. Не сразу, но постепенно в своих поисках я обратил внимание на магию душ, применение некоторых ритуалов, которой не требовало дара. Однако почти сразу же об этом узнал учитель. Чтобы отвратить меня от магии душ, он показал мне колодец, вспомнил я. Именно так называли порталы, ведущие на нижние планы, где жили существа, искушенные в магии душ. Однако это превратило их в злобных и отвратительных тварей. Я вспомнил то тошнотворное излучение, пахнувшие из портала. Именно его примеси ощущались и в подвале Клауда. Эти аномалии имеют связь с иными планами, сделал я очевидный вывод. Вот оно. В этот момент мои размышления были прерваны. Вот ты где, послышался голос со стороны. Еле нашли тебя. Раздраженный, я повернулся на голос. По дорожке от школы в мою сторону шла пара старшекурсников. Одним из них был мой новый знакомый, Теодор. Махнув рукой, парень целеустремленно направился в мою сторону. Я же обратил внимание на его спутницу. Это была девушка довольно примечательной внешности. Совсем не писаная красавица, но довольно миловидная, она привлекала взгляды иным, чем-то напомнила натянутую тетиву. Казалось, каждое ее движение было заряжено скрытой энергией. «Вон, он мне вчера и помог, ну», — слегка усмехнулся Теодор. «Я бы, конечно, и сам справился, но все же вышло неплохо, да». «Привет», – просто поздоровалась девушка, осмотрев меня. «Я Фира. Виктор, можешь называть Вик», – пожал я протянутую руку. «Я тут кое-что хотел предложить, раз уж оказался в долгу», — усмехнулся Теодор. «Прогуляться не хочешь?» «Сути предложения я не понял, зато отлично поняла подруга нового знакомого». «Ты совсем дурак?» — покачала головой девушка. «Дошколят и так не отпускают, а тут двойка. Если выяснится, что мы вывели его из школы, Блектерн лично снимет с нас шкуру». «Ой, да брось ты», — отмахнулся Теодор. «Тем более, Блектерн уехал. Сегодня об этом говорили. Я понял, что речь идет о выходе в город, куда первокурсников не отпускали, возможно, из соображений безопасности. С другой стороны, мы были в Новом Свете, столице, где с безопасностью все было нормально. Тебе нужно познавать мир, а не зацикливаться на одном Хардене», — отметил внутренний голос. «Ничего хорошего в том, что тебя промаринуют в школе целый год, да и не факт, что потом выпустит». «Я не против», — просто сказал я, прервав их спор, чем заслужил хмурый взгляд девушки. «Если, конечно, вам не напряжено. Ну, смотри», — повернулась она к Теодору, ткнув его пальцем в грудь. «Если что, отвечаешь ты. Все будет нормально», — беспечно ответил парень. Он махнул мне рукой в сторону одного из боковых входов. Глава 17. На самом деле я испытывал сомнения. Идти куда-то с новыми знакомыми, когда можно сидеть в Хардене, противоречило моей прежней личности. В то же время деятельность и любопытство подростка буквально заставили ощущать шило в одном месте. В сумме это выдавало противоречивый букет, здорово загружавший мозги. «Уже возомнил себя крутым магом-двойкой», — охладил меня голос разума. «А на самом деле кто? Не связывай все свои надежды с одним лишь Харденом». Довод был верным. «Я все еще оставался слабосилком, по какой-то причине принимаемым за двойку. Если правда вскроется, вполне возможно, мне придется отказаться от Хардена. Поэтому было бы неплохо присмотреть пути отступления. Надеюсь, я вам не помешаю?» — спросил я, чтобы не быть обузой. «А то вдвоем в город идете». В ответ на это два моих новых друга недоуменно переглянулись. Наконец на лице Фиры появилось понимание. Девушка прыснула в кулак. «Ты серьезно думаешь, что с ним кто-то пойдет на свидание?» — усмехнулась она, вновь ткнув пальцем в Теодора. «Эй!» — возмутился тот. «Между прочим, у меня и поклонница есть». Эта фраза совсем рассмешила девушку. Не сдержавшись, она громко расхохоталась. «Ладно», — наконец отсмеявшись, произнесла Фира. «Нет, Вик, мы не на свидание. Мы вообще-то родные брат и сестра». «А во», — глубокомысленно протянул я. «Наверное, редкое событие». «Верно», — горделиво усмехнулся Теодор. «Мы тоже феномен, как и ты». «Ну да ладно. Пойдемте уже, я хочу поесть нормальной еды». Махнув рукой, парень пошел через сад, в сторону от основных ворот. Я слушал его болтовню с сестрой, наполненную шутками и беззлобными подколками. Внезапно для себя я ощутил комфорт от общества этих людей. Довольно редкое ощущение, учитывая мою нелюдимость. Тем временем мы подошли к одному из боковых входов на территорию замка. Еще издалека сквозь кованую решетку ворот мы увидели скопление народа. «Туристы», — пояснил Теодор. «О, сегодня Фарлик дежурит. Это хорошо. Просто иди спокойно рядом с нами», — сказала мне Фира. При этом она встала так, чтобы быть между мной и магом, стоящим на воротах. Хотя это, кажется, и не понадобилось. Окруженный туристами, тот лишь мельком отметил трех студентов, покинувших пределы школы. Патруль стражников нас рассмотрел внимательнее, но они не могли знать меня лично. «Ну вот», — выдохнул Теодор, «как только мы отошли на достаточное расстояние, теперь валим в центр. Есть хочу, ужас, а потом на барахолку», — поддержала его Фира. Слушая их, я мельком отметил, что на площади еще не убрали все следы прогремевшего недавно праздника летнего перемирия. Где-то стояли каркасы палаток и вагончики, рядом с которыми ходили артисты, приехавшие в город на заработки. Мы быстро отошли к остановке, куда еще недавно привезла меня Мира. Теодор взмахнул рукой. Тут же из тенечка в стороне к нам подъехал энергомобиль. «Давай в центр», — махнул явно знакомому извозчику Теодор. Как обычно, молча кивнув, водитель дождался, пока мы рассидимся в салоне, после чего автомобиль тронулся. Оценив комфорт, я повернулся к своим новым знакомым. «А зачем вам в город?» — спросил я. «Да работу надо сдать», — несколько непонятно ответил Теодор, показав на небольшую сумку. «Ну и так, прошвырнуться, отдохнуть от уроков». «Ага, учеба достала», — кивнула Фира. «Курсовые — это вообще мрак». «Курсовые?» — заинтересовался я. «Не парься, малец», — отмахнулся Теодор. «Тебе это еще не скоро светит. ты еще даже отбор факультета не прошел. Рассказывать ему явно было неохота, а я не желал наставить, так что парень перешел к другой теме. Ты лучше спроси, зачем мы едем в город, усмехнулся он и легонько потряс заплечной кожаной сумкой. Ну и, не преминул полюбопытствовать я, за денежками, деньжатками, деньжульками мы едем, Вик, воскликнул Теодор. На его лице было выражение полного довольства жизнью. Видно было, что ему просто не терпелось поделиться, так его распирало от гордости. Я, который неистово желал узнавать все, обо всем и побольше, тут же дал ему эту возможность. А во, подбавил я удивление в голос, а можно с этого места поподробнее? В общем, слушай, усмехнулся Теодор, начнем с того, что на втором курсе вас начнут отпускать в город. И он начал рассказ. Харден держал первокурсников в ежовых рукавицах, однако долго удерживать подростков, неистово желавших познавать мир, в замкнутом пространстве было просто невозможно. Первокурсников не отпускали только за тем, чтобы приехавшие из разных мест дети могли адаптироваться. Дальше удерживать их смысла не было. Тем более, будущим магам априори надо было развивать самостоятельность. В общем, Новый Свет – это действительно крутой город, усмехнулся Теодор. И как же классно по нему бродить. Вот только все самое интересное требует денег, добавил Эфира. А от школы вы не получите ни копейки. Денег, как выяснилось, молодым магам не давали, но зато разрешали их зарабатывать. А уж возможностей для этого в гигантском мегаполисе находилось с лихвой. И тут вступала в дела довольно интересная система. Понимая, что под боком у них сотни начинающих магов, жители активно загружали их работой. В выигрыше были буквально все. Харден экономил, позволяя ученикам самим зарабатывать. Сами студенты добывали ценный опыт, приучались к самостоятельности. Ну и горожане получали магические услуги много дешевле обычного. Помимо прочего, налаживается контакт между населением и магами, мысленно отметил я. Черт возьми, это действительно гениально. Так значит, у вас там есть подработка, кивнул я. И на чем зарабатываете? Подряжали молодых магов на все, что только можно. От бытовых мелочей вроде уничтожения грызунов до строительных работ, где магия была эффективнее грубой силы. Вот только мы-то с Фирой не дураки, хмыкнул Теодор. Мы-то действительно работаем ценными специалистами и получаем соответственно. В этот момент автомобиль начал замедляться. Посмотрев в окно, я увидел, что мы уже в самом что ни на есть центре. Время было в районе обеденного перерыва, поэтому людей на улицах было предостаточно. «Давай к толстяку», – махнул рукой Теодор. Водитель послушно замедлил ход и через сотню метров съехал на обочину. Тут мы и выгрузились, оказавшись на шумной, полной жизни улице. Невольно я замотал головой, наслаждаясь чудесным видом. «Новый Свет – действительно интересный город», – отметил я. «Когда-нибудь обязательно погружусь в его изучение». «Очаровался, Вик», – усмехнулся Теодор. «Пошли давай». Вместе с Фирой они повели меня к крыльцу ближайшего здания, вывеска которого изображала улыбчивого пухлого мужчину. Название «Сытый толстяк» явно намекало, что это закусочная. Стоило войти, как нас окружил сон ароматов, тут же откликнувшихся урчанием в желудке. Я вспомнил, что ел только утром. «А-а, вечно голодные первокурсники», усмехнулся Теодор. «Сейчас накормим». Он занял столик у окна и с хозяйским видом, явно рисуясь, подозвал официантку. «Нам как обычно», кивнул он и повернулся ко мне. «Заказывай, что хочешь, тебя угощают». «Спасибо», благодарно кивнул я, взяв в руки меню. С удовольствием принялся изучать все это разнообразие. Нет, в Хардене кормили неплохо, но пища там была простая. Желудок уже соскучился по чему-нибудь поинтереснее. Подумав, я заказал пару сочных стейков, салат и популярный у местных настой из трав. Повторив заказ, миловидная официантка удалилась. «А хорошо здесь», – произнес я, осматриваясь. Место явно было рассчитано на молодую публику. Столики в основном заменяли юноши и девушки. То и дело они постреливали взглядом в сторону нашего стола, осматривая трех магов из Хардена. Будто нарочно, Теодор занял место у окна, в центре внимания. Так оно и оказалось. «Видишь, как девушки поглядывают?» С самодовольством произнес он. «Поверь, к магам здесь большой интерес». Он так выделил последнее слово, что Фира закатила глаза и пренебрежительно фыркнула. «Хватит уже перед ними выделываться», произнесла она и повернулась ко мне. «На самом деле Новый Свет очень интересное место. Поверь, здесь можно найти все, что угодно». «Ага», кивнул Теодор. «А уж для двойки, думаю, дверей будет открыто куда больше, чем для нас. Как раз в этот момент девушка принесла напитки и часть заказа. Этот лоботряс никому не нужен, поэтому для него все так просто, отметила Фира. А ты, Виктор, будь осторожнее, даже внутри братства. Люди есть люди, и они используют или обманут, если это выгодно, даже тебя, особенно тебя. Спасибо, серьезно ответил я. Разговор прекратился, так как мы все занялись едой. Нарезая сочный стейк, я думал над советом и в целом о моих новых друзьях. Оба мне понравились, хоть и по-разному. Теодор был хорошим, свойским парнем. Его сестра же казалась куда более серьезной и вдумчивой персоной. Будучи весьма голодными, мы быстро расправились с едой. Не став терять времени, Теодор расплатился, и мы тут же покинули помещение. А затем, сытые и довольные, направились вдоль одной из улиц. Ну, а теперь мы покажем тебе одно из действительно интересных мест Нового Света, предвкушающе отметил Теодор, барахолку. Мы как раз подошли к углу, из-за которого слышался гомон. Стоило повернуть, как мы оказались на открытом пространстве, словно до горизонта уставленном торговыми прилавками и столами. Настоящий стихийный рынок. Прилавки были забиты всякой всячиной. Где-то я видел неизвестные механические приблуды, где-то обычные шмотки и сувениры. Чуть подальше торговали принадлежностями для рыбалки, а совсем рядом – коллекции фарфоровых кукол и живыми котятами. В общем, кто во что горазд. Среди всего этого многообразия бродили тысячи людей. Неспешно прохаживаясь, они разговаривали с продавцами. Воздух буквально гудел от разговоров и гомона. На барахолке можно найти все, что угодно, отметил Теодор. Но нам нужно чуть дальше, в кишку. Странное слово тут же вызвало мой интерес. Кишка – это часть барахолки для магов, пояснила Фира. Вон там, она показала на край площади, где начинались трехэтажные, неприветливого вида дома. Протискиваясь через толпу людей, мы туда и направились. Вскоре мы были на краю рынка. Людей здесь было поменьше, а те, что были, имели очень специфическую внешность. Многие носили шарфы или головные уборы, помогающие скрыть часть лица. Край барахолки обозначала высокая металлическая ограда. Теодор подошел к калитке между двумя домами. Кишку отделили от прочей барахолки, чтобы зеваки не лезли, пояснил Теодор и показал рукой на дверь. Он положил ладонь на черную пластину. «Просто подаешь энергию, и вуаля!» – произнес Теодор. Калитка из толстых металлических прутьев послушно открылась, и мы не замедлили этим воспользоваться. Стоило миновать металлический забор, как атмосфера вокруг мгновенно изменилась. Мы оказались в малолюдном узком переулке. Повсюду царил полумрак из-за растянутых между домами навесов. Вдоль домов горели тусклые энергофонари. Это, а еще вдобавок тишина придавали месту особую, таинственную атмосферу. По обе стороны на первых этажах разместились магазины. Людей было очень мало, а те, что прогуливались между торговыми лавками, скрывали лица под плащами с капюшонами. Это не добавляло доверия к месту. «Как видишь, у кишки такое гнусное название не просто так», – произнесла Фира. «Улица и правда, как кишка, да и мерзких личностей здесь хватает». «Это точно», – хмыкнул Теодор. «В общем, поодиночке сюда ходить не стоит», – отметила Фира. «Лучше вообще без особой надобности здесь не появляйся, пока не встанешь на ноги. Но с нами можешь быть спокоен», – улыбнулся Теодор и махнул рукой. «Ладно, пошли уже». Теодор и Фира встали по обе стороны от меня, явно опекая. Я же принялся глазеть. Торговые лавки в кишке не имели названий, ну, а вывески были малоинформативными. На одной была изображена маска, на другой – когтистая лапа. Чем там торговали, понять было невозможно, но для других посетителей, похоже, это не было проблемой. «Вон туда глянь», – кивнул Теодор на один из магазинов. «Мы делаем старому хамстеру артефакты и получаем за это неплохие деньги. Вообще-то, такое запрещено для студентов», – хмыкнула Фира. «Но кишка – это то место, где люди держат рот на замке. Я понял, что меня завели, если и не на черный рынок, то в местечко очень сомнительной репутации. И это была чертовски ценная информация, что окупала риски. Под эти мысли мы прошли к той самой лавке. На вывеске здесь были изображены песочные часы, что вообще не облегчало идентификацию. Скрипнула дверь, мы вошли в помещение. Все места вокруг занимали многоярусные стеллажи, на которых лежали всякие приблуды. Стоило мне увидеть их, как вспыхнул интерес. «Походи, посмотри», – предложил Теодор. «Мы пока с хозяином переговорим». Они с Фирой пошли к лавке. Там уже поджидал колоритного вида хозяин магазина. Весьма крупный, он был одет в вызывающе роскошную одежду. Взгляд, насмешливый и в то же время жесткий, делал его похожим на какого-то барона. Между ними тут же завязался деловой разговор. Не особо вслушиваясь, я еще раз мельком осмотрел хозяина лавки. Казалось, тот даже не заметил меня, сконцентрировавшись на торге со студентами. Пожав плечами, я направился к полкам со всякой всячиной. Стоило мне изучить с десяток артефактов, как быстро пришло разочарование. Это были совсем недорогие поделки с примитивными встроенными плетениями вроде оберегов от насекомых, долговечных фонарей и прочего мусора. «А что ты хотел?» – подумал я. «Если у него и есть что интересное, то явно не на виду». В этот момент вновь скрипнула дверь, послышались шаги нового посетителя. К этому времени зазвенели монеты, обозначая, что хозяин лавки рассчитывается со студентами. Я уже хотел было выйти из-за стеллажа к выходу, как меня остановил голос Теодора. «Мастер Клауд», — удивленно спросил мой новый друг. Стоило прозвучать имени, как я замер соляным столпом. Едва ли это был однофамилец, а значит, случилось нехорошее. Наш новый преподаватель стоит в нескольких метрах от меня. Стоит ему заметить, что в кишке находится первокурсник, особенно я, как у всех нас будут серьезные проблемы. «Бертоны», — слегка удивленно произнес Клауд. «А вы здесь что делаете?» Его голос налился нехорошими нотками. «Взрослыми магами себя возомнили?» «Не давая ответить», — спросил он. «В кишке отираетесь?» Обстановка в торговой лавке похолодала. «Ну как?» — замялся Теодор. «Так, небольшие дела. Еще утром я заметил, что Клауд — серьезный человек, который может нагнать страха». Судя по голосу Теодора, тот нехило струхнул. «Понятно», — протянул Клауд. «Брысь с глаз моих, еще раз увижу здесь, одной отработкой не отделаетесь». Угрожающие нотки в его голосе отчетливо дали понять, что преподаватель не шутит. «Да, сэр», — ответил Теодор. Тут же послышались торопливые шаги. Улучив момент, я выглянул, чтобы увидеть, как брат и сестра быстро идут к выходу. По пути парень оглянулся и сделал жест, давая понять, чтоб я не высовывался, пока Клауд не уйдет. Мне и без этого было понятно, что встречаться с преподом в столь сомнительном месте не стоит. Замерев за дальним стеллажом, я затих. Благо, хозяин лавки не стал меня выдавать. Хлопнула дверь, давая понять, что мои друзья покинули лавку. «Не втягивай их во всякую дрянь», — произнес Клауд, обращаясь к толстяку. Я думал, что хозяин лавки начнет оправдываться, но тот и не подумал, вместо этого рассмеявшись. «Бизнес есть бизнес», — усмехнулся он. «Я никого не принуждаю. Зачем, если есть деньги?» «Ладно», — отмахнулся Клауд. «Заказ готов?» «Разумеется», — ответил лавочник. «У меня все в сроки». «Вот и славно», — бросил мистер Клауд. «Выноси поскорее, я спешу». Послышался топот лавочника. Для своего разрера тот удивительно ловко управлялся. «Самое чистое лекарство, которое можно достать за столь короткий срок», произнес он, вернувшись из подсобки. «За скорость придется доплатить». «Не сомневался», произнес посетитель. Я услышал звук разрываемой бумаги. После этого прошло несколько секунд тишины. «И правда неплох», с легким удивлением отметил Клауд. «Благодарю», с явным удовольствием ответил лавочник. «Позволю напомнить, что у него резкий вкус. Если хотите приглушить его, смешивайте с кислыми напитками». «Учту», лишь произнес Клауд. «Надеюсь, все». «Разумеется», хмыкнул торговец, сразу поняв, к чему он клонит. «Я не из болтливых». Быстро рассчитавшись, преподаватель покинул помещение. Скрип двери указал, что я остался последним посетителем. «Эй, малец!» — послышался голос торговца. «Да, сэр», — я вышел из-за стеллажа. Лавочник-хамстер смотрел на меня. Сейчас, стоя с ним один на один, я отметил у того глубокие, словно омут, наполненные злой насмешкой глаза. Пробежавшись по мне взглядом, он махнул жирной ладонью в сторону двери. «Подожди с полминуты и можешь идти», — произнес он, — «и передай этим двоим, что следующую партию товара жду в срок». «Спасибо», — произнес я. Как и говорил торговец, я подождал немного, после чего наконец покинул лавку. «Кажется, Теодор показал перед уходом, что они будут ждать за углом», — отметил я. Следуя этому указанию, я спустился с крыльца, дошел до края дома и свернул за угол. В переулке кишки царила темень. Благо, в 5 метрах впереди я увидел 2 силуэта, стоявших у небольшой торговой палатки чуть подальше. К ним и направился. «Вот выгода», — начал было я. В этот момент один из них вздрогнул и обернулся на мой голос, открывая довольно уродливое лицо. Я понял, что тьма переулка сыграла со мной дурную шутку. По росту, телосложению и цвету плащей незнакомцы походили на брата и сестру Бертонов, отчего я и обознался. В это время незнакомец уже оправился от испуга, вызванного моим появлением, и в свою очередь осмотрел меня. «Ты откуда, малец?» – спросил он, сделав шаг в мою сторону. Взгляд мне не понравился. Глава 18. Не получив ответа на свой вопрос, незнакомец продолжал меня рассматривать. Из-под глубокого капюшона уставились два бегающих глаза. Скользкий, противный взгляд скакал туда-сюда, вызывая инстинктивное отторжение. Не обнаружив признаков опасности, он встал в чуть более расслабленную позу. «Ну-у-у», протянул он. «Так что это у нас тут за гость такой? Здравствуйте», произнес я как можно более нейтрально. Сказал и осекся, потому что незнакомец чуть приподнял голову, и показалось весьма уродливое лицо. Кожа его была покрыта оспинами. На одной щеке она имела мутацию в виде неестественно красного цвета и была покрыта какими-то костяными наростами, похожими на шипы. «Ну, здравствуйте», — ощерился он. «Ишь ты», — хмыкнул другой. «Молодой маг решил почтить нас визитом». Я мельком посмотрел на него. Тот ничем особым не выделялся. Только паскудное выражение лица, демонстрировавшее жадность и наглость вкупе с трусливой осторожностью, в целом копировало подельника. «Ну это же великолепно», — выдохнул первый. «Мы с удовольствием покажем ему наши товары». Он отошел в сторону и приглашающе показал на видавший виды навес, под которым разместился прилавок. На нем лежали предметы довольно гнусного вида, ножи, какие-то крюки, свертки с порошками и прочее. «Да я обойдусь, еще надеясь на мирное разрешение конфликта», — ответил я. «Пойду, пожалуй, а я настаиваю», — произнес уродливый торговец. В это время его подельник скользнул в бок, видимо, собираясь отрезать мне путь к отступлению. «Давай, давай», — протянул торгаш. «Такого ты не увидишь в своем хардене». Я замер, в темпе анализируя ситуацию. То, что уйти мне просто так не дадут, было ясно сразу. Уж слишком красноречиво бандитские рожи были у них. Если я попытаюсь отойти, то все сразу перерастет в открытый конфликт, мысленно отметил я, и к нему я не готов. Подумав, решил потянуть время. «Хорошо», — произнес я, стараясь выглядеть спокойно. «И впрямь любопытно, что там у вас». Я осторожно подошел ближе, встав в полоборота, чтобы два маргинала не зашли мне за спину. Благо, те были, кажется, полностью расслаблены. «Ну, молодой маг», — сказал торговец, — «что же тебя интересует? Может, посоветовать что-нибудь?» Он усмехнулся, еще раз пробежавшись взглядом по форме первокурсника. Очевидно, торговец узнал ее, уверившись в моей небоеспособности, а потому решил поиграть с юнцом. Несмотря на этот маленький плюс, ситуация для меня была тяжелой. Связь с поглощенным даром еще не наладилась, как следует. Тело и разум подростка не достигли должной тренированности для применения магии. Привыкший к неторопливому, последовательному развитию, в тренировках я еще не дошел до применения серьезных плетений. И, похоже, здорово расслабился, заметил про себя. Двигаясь как можно медленнее, я еще раз оценил противников. Хоть те и выглядели, как бандиты низшего сорта, зазнаваться не стоило. Они точно не были магами, но привыкли иметь с таковыми дело. А значит, неизвестно, какие сюрпризы могли скрывать. Даже одного хватит, чтобы смертельно удивить зазнавшегося мальчишку. Я ощутил, как сознание словно онемело. Последний раз я был в столь серьезной опасности лишь при пробуждении в этом мире. Страх потерять с таким трудом обретенную жизнь и магию леденил душу, однако он же заставил делать хоть что-то. А во, я посмотрел на прилавок. Вот это да! Из всех сил изображая наивного юнца, мысленно я чертыхнулся. Актер из меня был тот еще. Чертова новая жизнь, кажется, продолжала насмехаться надо мной, ставя задачи, в которых я не разбирался. «Да», — протянул торговец, — «тут действительно отменная коллекция». «А вот это что такое?» — спросил я, делая вид, что показываю на артефакт. Я создал совсем тонкий щуп, проверяя лежащие на прилавке артефакты. Мне нужно было что-то, что сможет помочь. Пальцем я показал на металлический предмет в виде двух переплетающихся змей из темно-зеленого металла. «Фибула для плаща с маленьким сюрпризом», — гордо произнес торгаш. «К сожалению, не очень удобная, но редкая штука». Он поднял застежку и показал мне ее тыльную сторону. Я увидел гнездо, в котором находился заряженный энергией носитель. «Не очень практично делать оружие в виде застежки. Долго доставать», — хмыкнул торгаш. «Но мне нравится ее вид. А это?» Я ткнул рукой в сверток из промасленной бумаги. А это, волшебный порошок для всякого приятного с девочками, с легкой издевкой произнес бандитский торгаш. Детишкам знать о нем не положено. Его подельник, продолжавший стоять чуть сбоку, противно захихикал. Не положено, повизгивая, повторил он. А вот это, пытаясь заговорить его, я показал на моток веревки. А это очень полезная вещь, мерзко загоготал он. Сейчас я тебе лучше покажу. Я понял, что дело идет к концу. К этому времени я уже изучил артефакты. Хоть две трети имели незнакомую структуру, но все же попалось и кое-что вполне знакомое. Хозяйским жестом торгаш поднял моток. Двигаясь нарочито медленно, он приготовился к ее применению. Это чтобы мясо смирно себя вело, расхохотался он. Мясо вроде тебя. Последняя фраза буквально взорвала в моем разуме букет воспоминаний. Темный подвал, распотрошенные трупы и бесконечное отчаяние пойманных людей. Пришедшая вслед за этим ярость была пинком, что принудило к решительным действиям. Мясник дернул рукой, распуская моток веревки. Одновременно с этим я резко схватил с прилавка камушек, похожий на обычный янтарь. Подав в него энергию, швырнул артефакт в лицо врагу. «Ах ты!» — вскрикнул не ожидавший подобной прыти торгаш. Он отшатнулся, когда летящий в него камень с треском разразился ослепительной вспышкой и жаром. «А-а, сучонок!» — закричал ослепленный мясник. Его подельник был более расторопным. Он метнулся в мою сторону явно с недобрыми намерениями. Чтобы остановить его, я схватил горсть фиолетового порошка и раскинул его. Тот завис в воздухе, ограждая меня от врага стеной угрожающей посверкивающей взвеси. Это подарило мне дополнительные секунды времени. В это время ослепленный враг наугад взмахнул рукой, желая задеть меня веревкой. Жест был уж больно быстрый и профессиональный. Увернуться полностью не вышло. Конец веревки захлестнул запястье, тут же намертво к нему приклеиваясь. От него к локтю потянулось холодящее онемение. Подавив панику, я дернул руку на себя, одновременно активируя под ногами толстяка простейший выброс силы в виде слабого физического толчка. Потянувшись за веревкой, бандит запнулся и начал падать. Я же шарил взглядом по столу в лихорадочных поисках хоть чего-то, что спасет ситуацию. Взгляд зацепился за ту фибулу для плаща. Схватив ее, словно утопающий, круг, я, уже не разбираясь, активировал встроенный заряд. Гулко бухнуло. Прилавок горой разбитых щепок прибило к стене здания. Ублюдка с веревкой в руке отбросила к стене. Вовремя сориентировавшись, я в нужный момент дернул рукой, вырывая другой конец веревки из его хватки. Потеряв артефакт, враг с тошнотворным хрустом впечатался в стену и упал прямо в гору разбитых щепок, оставшихся от его лавка. Одновременно с этим развеяло туманную завесу из фиолетовой пыли. Второй враг заходил ко мне за спину. Ударная волна по касательной задела его плечо, развернув ко мне спиной. И вновь пошла в ход старая добрая бытовая магия из простейших. Искра полетела в голову урода, чтобы поджечь его волосы. Однако в последний момент она потухла, остановленная каким-то противодействием. У него защитный артефакт, отметил я краем сознания. Я со страхом осознал, что быстро ничего выдать не могу. Благо, это и не понадобилось. Каким-то образом поняв, что сработал защитный артефакт, противник решил, что было применено боевое заклинание.